Глава 38. Ирина. Не нравится мне его взгляд от слова совсем. Какого черта он так пялится, прижимаясь ко мне еще сильнее всем телом? Вроде же в одежде, да и бурный секс в душе должен уже охладить пыл Давида. Только даже через плотную ткань я чувствую жар, сильный, обжигающий, чуть ли не током бьет. А полотенце, как назло, сползать начинает. Ой, что сейчас будет, особенно если мужчина сделает шаг назад. Точно не успею поймать, оставшись посреди ванной, в чем мать родила. «Бегом, я сказал!» Кто-то орёт в трубке, а пальцы Давида разжимаются. Так крепко держал меня за бедро и тут на тебе, как будто специально хочет оставить меня нагишом. «И не смотри так на меня!» Голос меня не слушается, но я все же пытаюсь сохранять спокойствие. «Как так?» Походу, и Давида голосовые связки тоже подводят. Хорошо, хоть не отступает, телом удерживая мое ненавистное полотенце. Руку, конечно, пытаюсь просунуть между нашими телами, только лишь полуулыбку вызываю на лице мужчины и какой-то подозрительный блеск в глазах. Ненормальный, что ли? У него проблемы нарисовались, а он тут пытается снова меня взглядом то раздеть, то снова покраснеть заставить. Не дождется, мне нужен перерыв. Временный, но такой желанный. С мыслями собраться, выдохнуть, что называется, и подумать, как действовать дальше. Долг, брат, еще и Марк, точнее, новый головняк с этим идиотом. Голова пухнет от переизбытка информации. Только мысли о Давиде гоню прочь, несмотря на то, что сейчас он близко. Еще и думать трезво мешает. Но ведь наглядно продемонстрировал свои отношения ко мне, когда из ванной вышел, оставив меня одну, наедине со своими печальными мыслями. Ну вот и надумала, как говорится, пусть теперь не обижается. «Тебя ждут», — я проигнорировал последний провокационный вопрос и попыталась отстраниться, только мужские пальцы тут же снова сжали мое бедро. «Отпусти». «В каком смысле?» — Давид приподнял одну бровь вверх, снова задавая провокационный вопрос. «Я сейчас не намерена что-либо объяснять. И на провокации не поведусь, пусть даже не старается. До сих пор обидно, несмотря на то, что вроде как об одежде позаботился и вытащить меня куда-то пытается. Только на душе все равно кошки скребут». В прямом я выдала прямо в лицо мужчине и покрутила бедрами, пытаясь еще и наглядно продемонстрировать свои эмоции, но эффекта нужного не добилась. Вторая рука мужчины присоединилась к первой. Сжал так, что синяки точно останутся. «Не дерзи!» Вроде и грозно должно прозвучать, только мурашки по телу побежали от хриплого голоса. А то разозлюсь. И жаркое дыхание опалило губы. «Как у него так получается, а? Ведь даже на поцелуй не похоже. Губами так и не дотронулся до моих. А я уже вся не просто горю». Вперед тянусь за очередной порцией адреналина. Приворожил меня Давид, что ли? «Разозлись, провоцирую теперь я, не думая о последствиях. Отшлепаешь?» «Хорошая перспектива», — усмехается, все так же дотрагиваясь до моих губ лишь дыханием. Никогда не думала, что подобную чушь выдам. Но дыхание действительно может дотрагиваться до тела. И, черт возьми, это дико заводит. «Давид, ты...» Договорить не успеваю, так как в комнате раздается громкий женский голос. «Давид Натан, чау!» «Черт!» — на выдохе произносит мужчина и резко отстраняется. «Блин, полотенце же!» Я балда напрочь о нем забыла. «А во всем виноват этот злостный змей-искуситель со своим дыханием. Вот настраивала же себя, не веди сира на провокации со стороны Давида. Он поиграет, как зажравшийся кот с мышкой, и выбросит, когда ты ему надоешь. Зачем я ему сейчас? Это главный вопрос, который мучает меня не первый день. Особенно, когда почти всю правду знает». «Давид Натанович!» — снова кричит Оксана. Этот негодяй, если не сказать похлеще, стоит столбом и пялится на мое тело. Полотенце упало, и я, походу, снова покраснела. Вся целиком, с головы до пят. «Иду, моя хорошая!» — Давид громко кричит, усмехается, а после подмигивает мне и выходит из ванной. Громко стану, закатывая глаза. «Опять переиграл!» Ну, точно не монстр, а самый настоящий змей. Наглый, самоуверенный, подлый. Ты в него все равно влюблена. Ехидный внутренний голос так внезапно материализуется, как будто кто-то, точнее я, интересуется его мнением. «И что?» — вслух задаю вопрос, как будто сейчас прямо получу честный ответ. «Все равно он мне не доверяет». Громко вздыхаю и поднимаю с пола это злосчастное полотенце. Не слышу, о чем говорит Давид с администратором, так как голоса едва различаю. Он действительно думает, что я выйду на улицу в униформе горничной и без нижнего белья. Да он сдурел, если действительно так думает. К тому же проблема у Давида. Нечисть его какая-то срочно вызвала к себе. Вот же собралась стайка. Демон, монстр, еще точно знаю, бес там есть. Зверюги самые, что ни на есть, настоящие. Почему-то в моем воображении рисуются картины одна другой страшнее. От сердца отрываю. Оксана усмехается, когда я выхожу из ванной. «С вас причитается, Давид Натанович». «Я все оплачу». Негодяй прикладывает одну руку к сердцу, другой забирает у девушки пакет. «А там?» «Ты обалдел?» Мои глаза снова округляются, глядя на эту душераздирающую картину. «Я ушла». Оксана делает нам ручкой и быстренько испаряется из номера. Снова вдвоем, глаза в глаза, вот не надоело ему, спрашивается, пялится без конца и края. Так ни одна нервная система не выдержит, особенно когда Давид делает два шага, останавливается со мной рядом, вручает пакет с чужим нижним бельем красного цвета. «Я чужие трусы не надену», — выдаю сквозь зубы, так как злость меня накрывает за головой. «Ты совсем с ума сошел?» «Оно новое». Давид кривится, а у меня дар речи на пару секунд пропадает. «Ксюх себе купила», — усмехается, делая паузу, «для особого случая». «Ну, а я, считаю, у нее перекупил». «Извини», — я тяжело вздыхаю, опуская глаза в пол. Стыдно, конечно, что ляпнула, не подумав. Я-то была уверена, что раздел Давид кого-то, а тут оказывается. Раз все недоразумения улажены, бегом одевайся и выезжаем. Мужчина берет мою руку и вкладывает туда пакетик. «У тебя 5 минут». «Куда выезжаем?» Я поднимаю взгляд, полный удивления. «Где оно?» На лице Давида медленно, но уверенно расплывается улыбка. Слишком уж дерзкая и даже слегка зловещая. «Господи, помоги мне! В какой ад я ненароком попала!»